В руководстве же с этого момента все его положительные и отрицательные качества стали видны более рельефно. Пройдут десятилетия, прежде чем станет возможным описать характер Сталина. Этот человек умел прятать свои чувства очень глубоко. Даже гнев его видели немногие. Он был способен самые жестокие решения принимать спокойно. В будущем в его окружении это расценят как признак великой мудрости и прозорливости. Разве всем дано сохранять спокойствие среди бесконечной сумятицы мира? Жалость была неведома Сталину. Чувство сыновней любви к детям, внукам. Едва ли. Из 8 своих внуков он видел несколько раз только детей дочери Светланы, да дочери сына Якова, своего первенца. Личная жизнь полностью огорожена. Только работа, работа, работа. Решения, совещания, заслушивания, указания, выступления. Окружающий мир у Сталина был, как у дальтоника, лишь белым или черным. Все цвета радуги бесконечно богатого мира втиснуты в ложе. Если не соответствует линии, то все это враждебное. Полутонов он не признавал. Любил, по сути, бинарную логику вращения вокруг двух категорий — да и нет. Категоричность и однозначность. Но жизнь ведь неизмеримо богаче. В ней так много волнующих неопределенностей, туманностей, переходов, игры красок, бытия. Сталину это было непонятно. Категоричный телеграфный стиль записок, речей, докладов. Уже тогда это многим нравилось. Человек дела, человек долга. Никаких сентиментальностей. Он не любил слово «гуманизм». Но об этом и многом другом никто пока и ничего еще толком не знает. Все видят в ЦК выше партийной дисциплины, партийного долга и генеральной линии РКПБ для Сталина ничего не существует. В течение 1922-го, начала 1923 года, пока Ленина окончательно не лишило возможности писать и диктовать болезнь, им было направлено Сталину несколько десятков записок, проектов документов, писем. Из них видно, что Ленин озабочен организационным и политическим решением ряда вопросов. Совсем не случайно, что через 9 месяцев после избрания Сталина на пост генсека Ленин приходит к выводу, что кандидатура является неудачной. Ее нужно переместить на другое место. В этом Ленина убедил ряд опрометчивых шагов, сделанных Сталиным на посту генсека еще при его жизни. Так, например, ошибочным было решение Сталина в поддержку предложения Сокольникова и Бухарина об отмене государственной монополии внешней торговли. В своей записке Сталину Ленин категоричен: «Товарищ Сталин, предлагаю опросом членов Политбюро провести директиву ЦК, подтверждает монополию внешней торговли и постановляет прекратить всюду разработку и подготовку вопроса о слиянии ВСНХ с НКВТ. Секретно подписать всем наркомам и вернуть оригинал Сталину. Копии не снимать. 15.05. Ленин». В сентябре, когда Ленин поправляется после первого тяжелого приступа, Сталин выступил с идеей об автономизации, то есть об объединении национальных республик через их вступление в РСФСР.